детском санатории раз была история. Вывели палату подышать, наплевав на медсестер, а не шасть через забор и айда в пижамочках гулять. Наплевав на медсестер, а не шасть через забор и айда в пижамочках гулять. В городе заманчивом загуляли мальчики, проглотили сульфанимизин. И приняв игристого, усмехаясь истово, бомбанули чей-то магазин. И приняв игристого, усмехаясь истово, бомбанули чей-то магазин. Рестораны, девочки, рюмочки, тарелочки, пациенты вежливы, милы. Вдруг из санатория едет помощь скорая, а в карманах черные стволы. Вдруг из санатория едет помощь скорая, а в карманах черные стволы. Весело в ресторане вечером, строили братву как на парад. Пощипали перышки, посчитали ребрышки и подвели рученьки назад. Пощипали перышки, посчитали ребрышки и подвели рученьки назад.